И они с мужем сговорились воспользоваться моим братом для шитья даром и посмеяться над ним. И едва настало утро, он пришел в лавку, и невольница явилась к нему и сказала: «Поговори с моим господином». И он отправился с нею, а когда он пришел к мужу женщины, тот сказал: «Я хочу, чтобы ты скроил мне 5 фарджий». И мой брат скроил их и, взяв работу с собой, ушел. Потом он сшил эти фарджи и принес их мужу женщины, и тот одобрил его шитье и приказал подать кошель с дирхемами. И мой брат протянул уже руку, но женщина сделала из-за спины своего мужа знак «Не бери ничего». Мой брат сказал этому человеку: «Не торопись, господин, времени довольно». И он вышел от него и был униженнее осла, так как против него соединилось 5 вещей — любовь, разорение, голод, нагота и усталость, а он только терпел. И когда мой брат сделал для них все дела, они потом схитрили и женили его на своей невольнице, а в ту ночь, когда он хотел войти к ней, ему сказали: «Переночуй до завтра на мельнице, будет хорошо». Мой брат подумал, что это правда так, и провел ночь на мельнице один, а муж женщины пошел и подговорил против него мельника, чтобы он заставил его вертеть на мельнице жернов. И мельник вошел к моему брату в полночь и стал говорить: «Этот бык бездельничает и больше не вертит жернов ночью, а пшеницы у нас много». И он спустился в мельницу и, наполнив насыпь пшеницей, подошел к моему брату с веревкой в руке и привязал его за шею и крикнул: «Живо верти жернов! Ты умеешь только есть, гадить и отливать!» И взял бич и стал бить моего брата. А тот плакал и кричал, но не нашел для себя помощника и перемалывал пшеницу почти до утра. И тогда пришел хозяин дома и, увидев моего брата привязанным к палке, ушел, а невольница пришла к нему рано утром и сказала: «Мне тяжело то, что с тобой случилось. Мы с моей госпожой несем на себе твою заботу». Но у моего брата не было языка, чтобы ответить из-за сильных побоев и усталости. После этого мой брат отправился в свое жилище, и вдруг приходит к нему тот писец, что написал его брачную запись, и приветствует его, и говорит: «Да продлит Аллах твою жизнь!» Таково бывает лицо наслаждений, нежности и объятий от вечера до утра. «Да не приветствует Аллах лжеца!» — воскликнул мой брат. «О, 1000 раз, рогатый, клянусь Аллахом, я пришел лишь для того, чтобы молоть до утра вместо быка!» «Расскажи мне твою историю», — сказал писец. И мой брат рассказал, что с ним было. И писец сказал: «Твоя звезда не согласуется с ее звездой, но если хочешь, я переменю тебе эту запись». «Посмотри, не осталось ли у тебя другой хитрости», — ответил мой брат, и оставил писца и ушел на свое место, ожидая, не принесет ли кто-нибудь работы ему на пропитание. Но вдруг приходит к нему невольница и говорит: «Поговори с моей госпожой». «Ступай, о дочь дозволенного, нет у меня дел с твоей госпожой», — сказал мой брат, и невольница пошла и сообщила об этом своей госпоже. И не успел мой брат опомниться, как та уже выглянула из окна и, плача, воскликнула: «Почему, мой любимый, у нас нет с тобой больше дел?» Но он не ответил ей, и она стала ему клясться, что все, что случилось с ним на мельнице, произошло не по ее воле, и что она в этом деле не виновата. И когда мой брат взглянул на ее красоту и прелесть и услышал ее сладкие речи, то, что с ним было, покинуло его, и он принял ее извинения и обрадовался, что видит ее. И он поздоровался и поговорил с нею, и просидел некоторое время за шитьем, а после этого невольница пришла к нему и сказала: «Моя госпожа тебя приветствует и говорит тебе, что ее муж сказал, что он сегодня ночует у своих друзей, и когда он туда уйдет, ты будешь у нас и проспишь с моей госпожой сладостную ночь до утра». А муж женщины сказал ей: «Что сделать, чтобы отвратить его от тебя?» И она ответила: Дай я придумаю для него другую хитрость и ославлю его в этом городе.